попадет, и меня может просто разорвать на две части. Надо срочно менять ситуацию. Он просто пытается истощить мои силы. И простые, и магические. Защита – это не выход. Игра в одни ворота, исходом которой будет мое поражение. На него самого я воздействовать не могу, напрямую. Но есть же и другие способы. Если тебе на голову магии обрушат рояль, то убьет тебя не магия, а рояль. Бах! Валяющийся на земле шлем его напарника прилетает в голову Гранита. Тот отмахивается от него мечом, пропустив очередной удар по мне. Рефлексы, говоришь? Проверим, какие у тебя самого рефлексы. Вслед за шлемом в него летят обломки моего щита, и этим чья-то дубинка. Гранит пытается игнорировать их и снова атаковать меня, но прилетевший ему точно в маску сапог кого-то из степняков сбивает координацию. Эта игра начинает мне нравиться, вокруг ведь горы лута. Его злые и сосредоточенные удары меча становятся размашистыми и беспорядочными. На всякий случай отхожу немного в сторону, чтобы меня не задело. Шлеп. На голове Гранита повисает роскошный плащ какого-то степняка, начисто перекрывая обзор. Его собственный шлем поднимается в воздух и лупит владельца в затылок. Все. Убейте лорда Спарты. Сейчас же. Кричит Гранит. Его командный голос перекрывает шум битвы. Со всех сторон, словно забыв о противниках, к нам кидаются элитки. Похоже, времени на развлечения больше нет. Ударом меча подрубаю сухожилие на ноге хана. Хромая, он стряхивает с себя намотавшуюся на голову ткань вместе со шлемом. И видит меня рядом с собой. Удар, и голова хана степи падает на землю. Внимание! Вы получаете статус истощения. Внимание! Сила и ловкость получают дебаф в 30. Немедленно отдохните. Этот бой тяжело мне дался. Последний отчаянный приказ хана прозвучал слишком поздно. До меня добежать уже никто не успевает. Наоборот, отвлекшись на помощь своему командиру, они пропускают удары моих гвардейцев. Остальные кочевники обращаются в паническое бегство. Вы получили уровень 26. Не забудьте распределить баллы характеристик. Свободных баллов характеристик 5. Победа, мой лорд. По полю боя ко мне шагает майор. Какие будут указания? Догнать, распоряжаюсь я. Догнать и уничтожить. Всех до единого. Глава 6. На 10 часов еще трое. Рявкнул Гюнтер, ведя за собой двойку тяжелых всадников. Основной бой уже подошел к концу, но это не значит, что все кочевники просто взяли и склеили ласты. Ни в коем случае. Лишь малая часть сдалась, оказавшись в самом сердце мясорубки в центре, когда как оба фланга, прознав о смерти великого хана тьмы, поняли, что делать здесь больше им нечего, и дали деру. А это почти сотня степняков. В погоню за ними были высланы как раз кавалеристы Гюнтера, которых держали в резерве до самого последнего момента. Если бы все пошло в центре плохо, то удар кабанов смог прийтись как раз кстати. Но в таком случае можно было бы забыть о погоне за беглецами, поскольку, кто бы что ни говорил, буйволы в плане выносливости несколько опережают кабанов, на что те в ответ с лихвой превосходят рогатых коров в прямом столкновении. Однако, все прошло, как и было задумано. План лорда Шурика с уничтожением главного козыря Орды, ее массового натиска, сработал просто изумительно. Шокирующий и ошеломляющий огонь флейт свел на нет весь набранный импульс атаки противника, а последующая резня ошарашенных степняков вкупе со смертью великого хана поставила жирную точку в истории тьмы. Теперь же пришел черед Гюнтера и его всадников. Изможденные длительным походом от самой Москвы буйволы уже не могли уйти далеко, а потому побег степняков с самого начала являлся гиблой затеей. Но даже так свободные игроки и не думали сдаваться, все еще надеясь на чудо или собственную удачу. Вся эта сотня разделилась на множество мелких отрядов, каждый из которых верил, что именно их тронут в последнюю очередь. Все это привело к тому, что теперь отряды спартанцев разъезжали тут и там, уничтожая одну группу кочевников за другой. В этом им активно помогали федераты, которые с не меньшим рвением убивали недавних коллег. Вот, Гюнтер удобнее перехватил метательное копье. Лорд Шурик, как и майор, заранее учел манеру поведения кочевников. Если они не могут одержать победу, они сразу же бросаются в бегство, а потому поймать их очень и очень непросто. Но так и что, ради этого Гюнтер и тренировал тяжелых кавалеристов помимо прямого таранного удара. «Залп!» — крикнул мужчина, и три копья устремились в преследуемых кочевников. Раз и двое с грохотом выпали из своих седел, получив подарок точно в спину. Последний же, сумев разминуться со снарядом на пару сантиметров, вплотную прижался к спине буйвола. «Гад, уходит!» — рыкнул кавалерист. Гюнтер раздраженно заскрипел зубами. Столько усилий и подготовки, чтобы просто так взять и упустить урода, ни за что. Словно услышав мысли Гюнтера, впереди из-за холма раздался протяжное эхо из рога. «Кто-то приближается», — понял тут же Гюнтер. «Будьте готовы к столкновению», — отдал он команду скачущим возле него подчиненным, на что те синхронно кивнули. «Кто это может быть? Вавилон? Еще один отряд из тьмы? Или еще какой полис? Здесь же никого не должно быть в ближайшее время. Только если...» Как раз в это мгновение последний кочевник получил стрелу в лоб, безвольным трупом замерев на своем буйволе. Тут же из-за холма вылетел конный отряд, закованный с ног до головы в стальные доспехи. И Гюнтер узнал их. Неожиданно к их охоте на последних кочевников присоединилась Москва. «Возможно, мы действительно выкорчуем эту заразу с корнем», — довольно подумал Гюнтер, выхватив взглядом еще одну группку кочевников на 3 часа. «За мной. Работа еще не окончена». Вслед за ними, не сговариваясь, помчались паладины и оруженосцы из Москвы. Изучая итоги сражения с Ордой, я могу смело заявить, что прошедший бой оказывается для Спарты самым тяжелым за все время ее существования. Да, мы убились несколько сотен степняков, как и всю элиту Ордена пару с ее великим ханом, но заплатили за достигнутый результат немаленькую цену. 30 убитых, еще под 30 тяжелораненых, а также сотня игроков с легкими ранениями. Большая часть смертей приходится на фалангистов из Краснодара. Даже имея 15 уровень и действуя отрядами, им противостояли элитные кочевники. Об их силе я уже имею достаточно четкое представление. Особую роль играют и доспехи, в которые снаряжены защитники хана. Это качественная броня, которая не уступает нашей, а в ряде аспектов и вовсе превосходит. Незначительная часть погибших также принадлежит моей гвардии, а среди валькирии вовсе погибли только 2. Увлеклись преследованием врага и не учли, что многие степняки, не имея возможности убежать, готовы были продать свою жизнь подороже. Остальные валькирии в основном отделываются легкими ранами от стрел, полученными в первые минуты сражения. Так или иначе, но Спарте потребуется какое-то время, чтобы восполнить потери, а также подготовить достойную замену павших. Вместе с тем снова подтверждаются мои мысли о полевой медицинской службе. Взятых помощников Сквидварда из Спарты, как и лекарств Лолы, не хватает, чтобы полностью удовлетворить спрос в лице десятков раненых солдат. А что могло бы произойти, имея мы еще больше пострадавших? Ведь весь бой проходит по самому краю. Измени хоть одну переменную в полученном уравнении, и все может окончиться страшным провалом. Но мы одерживаем вверх, выходя их войны с тьмой победителями. Хотя язык назвать эту победу сладкой у меня не поворачивается, смотря на опустевший лагерь, а также чрезмерно заполненный лазарет. Впредь нужно больше уделить внимание второстепенным службам. Укрепления, как тот же вал, раскладные рогатки, да и замаскированная траншея показывают себя просто великолепно. Следовательно, самое время рассмотреть вопрос с формированием отряда военных инженеров. Так-то они и сейчас есть, но отвечаю исключительно за сборку, разбор и подготовку осадного вооружения. Учитывая появление флейт, влияние военных инженеров должно также увеличиться. Да и сомневаюсь, что масштаб будущих войн будет хоть сколько-нибудь меньше сегодняшней. Наоборот, дальше, больше. Ох, предстоит еще столько работы, что голова идет кругом. Впрочем, это вопрос будущего, сейчас же следует планомерно разобрать лут с истлевших уже тел, обеспечить всем необходимым раненых и приготовиться к возвращению в Спарту. К моему удивлению, ко мне подъезжает на буйволе Вихор. Лорд Шурик, к нам присоединилась Москва. Они сейчас оказывают помощь Гюнтеру в уничтожении выживших степняков, отчитывается мужчина. О, актриса все же решает принять участие в нашем празднике. Поздновато, конечно. Но даже так помощь в добивании остатков нам определенно лишней не будет. Не хочу потом опять гоняться по степи в поисках уцелевших голодранцев. Отличная новость, киваю я на слова Федерата. Леди актриса просила что-то передать, ах да, хлопает себя по лбу Вихор. Леди Москвы сказала, что как только ее паладины закончат со своей задачей, она прибудет в лагерь. Что ж, значит, будем ждать, хмыкаю я. Все равно Спарта еще останется на день-другой, чтобы дать армии отдохнуть и восстановить силы. Повторять ошибки Гранита не в моих интересах. Актриса с огромным трудом сдержала возглас удивления. Когда она запросила встречи с лордом Шуриком сразу после боя, она не думала, что увидит столь ужасающую картину. Сотни тел буйволов лежали на земле, а среди них тут и там валялись доспехи и оружие, единственное, что осталось от варваров из тьмы. Но куда большее впечатление на нее произвел лорд Спарты. Он поднялся на небольшой холм к их делегации пешком в сопровождении своих солдат, извозюканных в грязи и траве, потных, но все столь же опасных и решительных. Сам лорд Шурик был весь в крови, с ног до головы, словно искупался в ней. Волосы прилипли ко лбу, а лицо отличалось особой бледностью. Лишь глаза остались неизменными с их последней их встречи, столь же острые и пробирающие до мурашек. Она, напротив, стояла в своих начищенных до ошеломительного блеска доспехах, в окружении не менее впечатляющих паладинов. Впрочем, актриса на мгновение задумалась, а смогут ли все эти рыцари оказать хоть какое-то сопротивление Шурику и его солдатам, уже давно привычным к копоти, грязи и крови. Девушка тут же помотала головой, чтобы выкинуть эти мысли из своей головы. Ей не хотелось разочаровываться который раз в своем пренебрежении к военной составляющей Москвы. Тем более, что они, союзники, сейчас это было особенно приятно сознавать. «Поздравляю вас с ошеломляющей победой, лорд Шурик», — кивнула она мужчине. «Ваша похвала — это то, ради чего я готов хоть горы свернуть», — улыбнулся ей лорд Шурик, легко поклонившись. «Льстец», — подумала актриса. Однако, непроизвольно на ее губах мелькнула довольная улыбка. «Вы спасли меня и Москву от тьмы», — продолжила актриса. «Я приглашаю вас в мой полис, чтобы отпраздновать гибель Орды. Вас будут чествовать, как героя, и восхвалять ваше имя на всю долину». Заманчивое предложение, но как-нибудь в другой раз, помахал ладонью лорд Шурик, сейчас нам следует позаботиться о раненых и решить ряд послевоенных вопросов. Это займет немало времени. Хочется скачить, поняла леди Москвы. Но разве она упустит столь удобный шанс, когда лорд Шурик расслаблен и изможден после тяжелой битвы? Ни за что. Тогда вы не будете против, если я на какое-то время остановлюсь в вашем лагере. Мы скакали вслед за Ордой без отдыха и остановки. Якам, как и моим людям, требуется восстановить силы, моргнула она несколько раз. Я буду рад приветствовать вас в качестве гости. Майор позаботится о вашем расположении, кивнул Шурик, указав на знакомого уже ей старика. Тот, настороженно косясь в ее сторону, все же кивнул. Хаем, и где она ему успела ногу отдавить, что тот так реагирует на нее? Впрочем, неважно. Сейчас-то актриса своего не упустит. Лорд Шурик измотан, а она, наоборот, жива и полна сил. Да и Мирантис все еще нельзя сбрасывать со счетов. Богиня была крайне оскорблена тем, что ее так легко заткнули в Краснодаре и теперь стремилась вовсю отыграться. «Ночь в твоем лагере, и ты не сможешь сопротивляться», — хмыкнула актриса, смотря в спину Шурику. «К утру не Москва будет вассалом Спарты, а Спарта начнет прислуживать Москве. У нее уже даже был составлен план действий. Следовало лишь все тщательно подготовить. Занятная вещица», — выдаю я, разглядывая переданный мне артефакт. Завершив с разбором лута с Орды, майор среди всего прочего приносит мне необычный амулет, который, по его словам, выпадает с гранита. Представляет из себя амулет небольшой кулон из серебра, в центре которого располагается жемчужина. Точно такая же, что мы нашли в бухте Уилсона. Причем, судя по параметрам артефакта, амулет заточен как раз под то, что я и предполагаю. Имя. Слабый защитный амулет. Уровень. Эпический. Описание. С такой побрякушкой в рейд на дракона выйти на страшно. Правда, при условии, что огонь дракона исключительно магический. В противном случае, тебе игрок уже не понадобится. Просто незачем. Бонус. Плюс 50% защита к магическому урону. Блокирует с вероятностью в 5% летальный исход от магии. Очень занятная вещица, невольно повторяю я, убрав артефакт на край столешницы. Что-то еще у гранита было при себе. Мы уже находимся в разложенном шатре Браги, а потому можем спокойно все обдумать и обсудить. Только эта жемчужина, да броня и его оружие. Последнее ничем не выделяется на фоне остальных, разве что тем, что уникального ранга. Но не более того, качает головой сидевший здесь же третий. Ясно, задумчиво киваю я, и после недолгого молчания, произношу. Во время нашего боя гранит знал, что я обладаю магией. Более того, он вовсю пытался понять, какой конкретно магией я владею. Сопоставлял те или иные неточности, изучал меня, наблюдал, выдаю я. Еще и эта жемчужина. Кто мог ее ему дать? Соглашается со мной майор. Если учитывать, что тьма – это, по сути своей, дочернее предприятие Вавилона, то ответ напрашивается сам по себе, пожимаю плечами. Так или иначе, но амулет хану дали, чтобы противостоять именно мне. Тогда закономерный вопрос. Откуда такой артефакт у лорда Меджнуна, интересуется третий. Конечно, есть вероятность того, что он купил амулет в стиле Вавилона, но если нет, кто ему предоставил такой подарок? Если предполагать, что любые жемчужины – это дары моря, то у нас всего два кандидата, вздыхает майор, или Киото, или Афины. Причем, ни те, ни другие никак особо не выказывают дружественных отношений к Спарте, соглашаюсь я. Афины грезит о собственном величии на море. Киото жену, про них и так ничего не известно. Даже встретить торговцев из их полиса – это уже событие. Факт остается фактом, делает вывод третий. Вавилон не просто знает о вашей магии, но и ищет ей противодействие. Следовательно, нам теперь нужно ожидать, что верхогорода будут защищены от магии, как и сама Черная Стража. Массирует усталый виски старый вояка. Вероятность того, что они найдут жемчужины на всю гвардию в ближайшее время, не так чтобы велика, но да, следует этот аспект учитывать в будущем. Трюк с брагой уже может не сработать, вздыхаю я. Меж тем я на скорую руку строчу письмо Алисе, чтобы та занялась добычей жемчужин в бухте Уилсона, а также обеспечила для этого дела лучшую охрану. Как-никак, а теперь жемчужины являются стратегически ценным ресурсом для Спарты. Нельзя забывать и о том, что секрет флейт вполне вероятно, что раскрыт, привносит очередной подарок третий. Это да, еще сильнее морщится майор, словно у него во рту оказывается целый лимон. Я не сомневаюсь, что парочке кочевников все-таки удастся скрыться от наших отрядов преследования. А это означает, что Вавилон и Меджнун будут проинформированы о нашем козыре. Это неприятно, но ожидаемо, отмахиваюсь я от их опасений. Секрет огнестрела – это секрет Полишинеля. После первого же выстрела его уже не скроешь. Ну так и пусть. Теперь у нас есть козырь против Черной Стражи. Самая настоящая артиллерия. И Меджнун не знает, что она одноразовая, как и то, что имеет множество ограничений. У страха глаза велики, мудро выдает старый вояка, невольно ухмыльнувшись. Все так, Меджнун теперь трижды подумает, прежде чем нападать на нас. Ведь он не знает, ни сколько у нас таких орудий, ни сколько сюрпризов мы еще заготовили для него. Отзеркаливаю я ухмылку. Выходит, сейчас мы полагаемся исключительно на блеф, произносит третий. Именно так, киваю я. Уверен, хоть Меджнун и хочет отомстить Спарте, но он не станет рисковать всем и Вавилоном в том числе. Он очень осторожный игрок, который действует только в случае гарантированной победы. К тому же его руки связаны нейтралитетом Вавилона. Но разве он уже не раз нарушал этот самый принцип? Вздыхает майор. А его кто-нибудь на этом поймал? Улыбаюсь я. Ну вроде как нет. Вот и ответ. Для нас истинная природа города уже ясна и понятна. Но для остальной степи, Меджнун все еще вынужден играть свою роль. Лишь Спарта мешает ему сбросить эту маску. Уничтожь он нас, и никто больше не сможет соперничать с Вавилоном в степи. Пожимаю я плечами. В шатре устанавливается задумчивое молчание. Майор и третий погружаются в свои мысли, обдумывая сложившуюся расстановку сил в степи. Уничтожение тьмы – это далеко не конец. Нет, это лишь начало полноценного противостояния с Вавилоном. До этого момента мы сражались через посредников и третьих лиц, работорговцы, степняки, Краснодар, наконец, тьма. Но теперь все может статься и так, что Вавилон выйдет против Спарты открыто и демонстративно. От меня лишь требуется понять, когда ожидать этого момента и тщательно подготовиться. Или же я могу просто спровоцировать Меджнуна так, что он не сможет проигнорировать Спарту и поведет на нее свои войска. Например, развив Спарту до этапа города. Даже любопытно, как отреагирует на эту новость Вавилон. Но мои размышления прерывает майор. Чуть не забыл, у меня еще вопрос на повестке. Привлекает мое внимание старый вояка. Что нам делать с леди Москвы? А что с ней не так, удивляюсь я. Ну, вопрос с размещением паладинов и оруженосцев особо не стоит. Мы выдали тем палатки, и они вполне себе довольны, но вот леди актриса, тяжело вздыхает майор. Она желает встречи с вами, мой лорд. Вот же ж, качаю головой. Так что мне ей ответить? Спрашивает меня майор. Я сам переговорю с ней. Очередной этап ее плана прошел без сучка и задоринки. Напроситься к лорду Шурику в его шатер было непросто, но она этого добилась. Не ночевать же ей в самой рядовой палатке. О полном выселении лорда Спарта из его комфортабельного шатра не шло и речи. Не по статусу это было лорду-победителю, так и она бы не смогла этого добиться. Однако, поделить просторную жилплощадь уже звучало не столь невыполнимо. Поэтому теперь она ночевала во втором отделении шатра, там, где до этого размещалась охрана лорда Шурика из нескольких валькирий. Ничего, посреди военного лагеря они и так в безопасности. Паладины же и валькирии встали двойной охраной снаружи шатра. То есть в шатре были она да лорд Шурик, и никого больше. Просто идеальный шанс, если и действовать, то когда, если не сейчас, дождавшись, когда лагерь пойдет на боковую, как и сам лорд Шурик, актриса шустро переоделась для ночных приключений, а именно надела на себя тонкий полупрозрачный пеньюар, который толком ничего и не скрывал. Если уж и бить, то бить наповал. Тот измотан тяжелым сражением, расслаблен королевским сидром и экстазом от невероятной победы. Его ментальная защита сейчас наиболее слаба, и поэтому пришло время нанести ее финальный удар. Она вытащила флакон духов, благословленных Мирантис. Почувствовав их аромат, не устоит ни один мужчина. Буквально две капли, и этого будет достаточно. Хитро ухмыльнувшись, актриса вышла в проход между двумя половинами шатра, начав тихо красться в покой к Шурику. Глава 7. Актриса уже было проскользнула в сердце шатра и даже увидела заветный полог, что вел в покой Шурика, как вдруг на ее пути появилось неожиданное препятствие. Шатер, когда-то принадлежавший Браге, был устроен таким образом, что состоял из двух частей. В одной размещался сам Брага, а в другой – его гарем. Соединял их не слишком длинный переход, чтобы лорду Краснодара никто не мешал в его развлечениях. Вот по этому переходу и кралась сейчас актриса. Леди Москвы ошарашенно замерла, различив тихий то ли скулящий, то ли рычащий звук. Кто мог вообще издавать столь жуткий звук во сне? Неужели лорд Шурик притащил в шатер своего боевого кабана Петра, чтобы в случае внезапного нападения сразу же вскочить в седло и мчаться на врага? Актриса помотала головой, отгоняя дурацкие мысли. Ничто не должно сейчас остановить ее. Актриса осторожно шагнула вперед и сощурила глазки, различив прямо на коврике у прохода сопящую девушку. Какого, собственно, черта? Во-первых, с какого это перепугу она спит у входа в покои Шурика? Во-вторых, почему она это делает, свернувшись калачиком? Да и кто вообще эта незнакомка? Рабыня, охрана или любовница? Ни один из вариантов не желал давать ей разъяснений. Если она рабыня, то что она забыла в шатре лорда? Если любовница, то что она делает здесь, а не в постели лорда Шурика? А если же охранница, то разве ей положено было спать снаружи? И почему, черт возьми, калачиком? Ладно, плевать, ее это совершенно не касалось. Даже если у лорда Шурика столь странные фетиши, она его от них обязательно отучит. Сейчас следовало бы заняться тем, ради чего она и надела на себя тончайший пеньюар, над которым трудились лучшие мастерицы Москвы, колдовала не менее часа перед зеркалом и потратила капли духов, дарованных самой богиней, а именно соблазнить лорда Спарты. Вот только стоило актрисе на цыпочках дойти до прохода, как мирно сопевшая незнакомка резко открыла глаза. Золотые радужки, словно два фонаря в ночи, уставились на нее с немым вопросом. «Ты чего здесь делаешь?» – прямо спросила она. Актриса от неожиданности аж растерялась. Неужто ее поймали на горячем? Девушка сделала шаг навстречу, оказавшись совсем рядом, а потом принялась вдруг бесцеремонно обнюхивать актрису, широко раздувая ноздри. «Ты пахнешь как самка, что ищет расположение самца», — фыркнула золотоглазая. «Ты для этого идешь к вожаку Шурику». «Вожак Шурик, что за странное выражение? Да и вообще, что себе позволяет эта выскочка? Как смеет она становиться на ее пути?» Впрочем, актриса моментально собралась с мыслями, хмуро уставившись на девушку. Раз она валялась на коврике, словно какая-то дворовая собака, значит, и ее положение в Спарте, наверняка, было невысоким. «Не твоего ума дела», — грозно выдала актриса, а для пущего эффекта демонстративно вскинула подбородок и скрестила руки под грудью. «Освободи мне путь, и я так уж и быть прощу твою наглость, иначе завтра ты не избежишь самого сурового наказания». Актриса и правда верила в то, что говорила. Завтра лорд Шурик с охотой выполнит каждый ее каприз. Девушка почесала затылок. Нет. Что? Леди Москвы с большим трудом сдержала возмущенный крик. Это еще почему? Если хочешь стать самкой вожака Шурика, то соблюдай очередь, пояснила ей как само собой разумеющаяся незнакомка. Ты далеко не первая, кто стремится стать частью стаи. Еще бы я стала пропускать всяких выскочек вперед себя. Или встань в очередь, или сразись со мной. Да как ты? Актриса аж подавилась воздухом от переполняющей ее злобы. Чтоб ее доставили в очередь, тем более в очередь в постель к мужчине. Да они тут все вообще ошалели, что ли? С чего бы мне соблюдать еще эту очередь? Фыркнула леди Москвы. Я пройду к нему сейчас же, и ты меня не остановишь. Ну, если ты так хочешь сразиться со мной, то я только за. Оскалилась девушка на коврике, после чего уже тише добавила. Будет меньше конкуренток. Весь лагерь вырывает из ночной дремы оглушительный женский визг. Причем, источником этого крика находится в моем же шатре. Недолго думая, я моментально срываюсь за пределы своих покоев, чтобы проверить источник шума. До не проснувшегося до конца мозга сразу же доходит, что источником крика может стать в том числе и актриса. Если с леди Москвы хоть что-то случится в моем лагере, то не избежать спарти конфуза. Это мягко говоря. Откинув же полог в сторону, я оказываюсь свидетелем крайне удивительной и неоднозначной картины. Ее же наблюдают и замершие у входа в шатер валькирии на пару с паладинами. Прямо в центре прохода на полу лежит актриса, на которой ровным счетом ничего нет, если, конечно, не брать в расчет порванный пеньюар, который и так-то мало что скрывал, а теперь и вовсе перестал выполнять свои функции. А сверху властительницу Москвы прижимает к земле Мара в форме оборотня. Причем, актриса всячески пытается отбиться от Мара, но, ясное дело, без особых успехов. Оборотень же в ответ на безнадежные потуги девушки лишь облизывает лицо актрисы, чем еще больше приводит ту в ярость. А ну пошла прочь, брысь, кому сказано, кричит леди Москвы, пока зрители просто стоят и обтекают от увиденного, да уберите же ее с меня. Паладины, как один раскрывшие было рты, приходят в себя и уже готовы обнажить оружие, чтобы броситься на помощь своей госпоже. Как им путь блокируют очухавшиеся валькирии и фалангисты. Ситуация мгновенно накаляется, готовая вот-вот перерасти в полноценную потасовку двух фракций. Оно мне надо, нет, конечно. Всем стоять, работает спецназ. Одним криком я заставляю всех замереть в непонимании. Или срабатывает волшебное слово с земли спецназ, или командные нотки в моем голосе, но боя удается избежать. После чего я моментально обращаюсь к Мара, которая также с любопытством поворачивается в мою сторону. Мара, брось бяку. Хочешь, чтобы у тебя было несварение, отпусти леди-актрису. Тебя потом пучить будет, восклицаю я, и оборотень послушно сползает с ошарашенной не меньше остальных леди Москвы, чтобы уже через мгновение обратиться обратно в человеческую форму и подставить свою макушку под мою руку. Со вздохом я запускаю руку в ее густые локоны. Я всего-то охраняла очередь в стаю, тихо произносит Мара. Хорошая девочка, киваю я. Вместе с тем я перевожу взгляд на очухавшуюся актрису. Девушка едва ли не швыряет молнией из глаз. Уже ближе к обеду мы снова встречаемся с леди Москвы за общим поздним завтраком. Для этого майор с солдатами сооружают навес на холме, с которого открывается вид на весь наш военный лагерь. Вид суетящихся тут и там сотен игроков впечатляет. Здесь царит совсем иная атмосфера, нежели внутри полиса. Некоторая суета, хаос и оживленность, которые нисколько не исключают странной и неуловимой гармонии порядка во всем происходящем. Это чувство сложно описать. Лишь тот, кто еще на земле посещал ярмарки, исторические съезды или слеты студентов, мог отчасти уловить этот пыл вокруг нас. Ведь каждый из этих сотен людей занят своим делом и выполняет задачу, внося лепту в конечный результат. И все это движется по моей воле и к целям, которые я обозначил. Приятное ощущение. «Мы сегодня же возвращаемся в Москву», — хмуро заявляет актриса. «Это вполне ожидаемо с ее стороны. После случившегося ночью конфуза леди Москвы всячески меня избегает. То ли от смущения, то ли еще по какой-то причине. Ночь девушка провела в другой все же палатке, выселив парочку своих паладинов к одному из костров. Те особо-то и не против. Погода в мире системы сейчас, можно сказать, едва ли не идеальная. Днем солнце не жарит, словно в каких-то джунглях или пустыне, а ночью температура снижается до вполне приемлемых показателей. Такая, прям, летняя погодка. Но вернемся к моей собеседнице. Вы уже встретились со своими игроками? Светски интересуюсь я. Да, они все готовы вернуться в мою долину, кивает актриса. Из тьмы мы спасаем около 300 игроков. Около 100 из них приходится как раз из Москвы. Как уже было обещано, я нисколько не препятствую им в возвращении в свой полис, и паладины уже занимаются вопросом их подготовки к походу обратно. Тут приходится напрячься и моей стороне. Во тьме среди всего прочего мы собираем и немало продовольствия, в том числе и в виде сухих пайков, которые брали с собой в рейды. Это и вяленое мясо, и сушеные фрукты, и десятки бочек с питьевой водой. Все это нам совершенно не нужно, а потому я по доброте сюзеренской передаю часть провизии Москве. Из оставшихся 200 игроков 150 соглашаются присоединиться к Спарте, когда как остальные 50 изъявляют желание вернуться к себе домой. Что интересно, кого здесь среди сборной солянки мы только не находим. И выходцев из Афин, и пленников из Рима и Киота, так и нескольких граждан Вавилона. Отдельно мое внимание привлекает тройка мужчин из Техаса. Об этой фракции я еще ничего не знаю, а потому будет неплохо поспрашивать в дальнейшем этот Рио на предмет их родины. Третий как раз, пока мы беседуем с актрисой, активно расспрашивает этих беглецов об их фракциях. Даже любая кроха информации, так сказать, из первых рук, нам не повредит. Тут наше общение за завтраком прерывает появление двух паладинов, как и их сопровождение из Валькирии. Леди-актриса, лорд Шурик, приветствует нас поклоном, правдоруб, а вслед за ним его товарищ, Галактион. У нас к вам просьба. Леди Москвы хмурится на слова своего паладина, тогда как я заинтересованно щуру веки. Демонстративно приписывает себя к третьей стороне, или нет, пытается отдалиться от своей госпожи, необычно. Переглянувшись с актрисой, я даю ей взять слово. Все же это ее люди. Мы слушаем тебя, правдоруб, заявляет актриса. Что ты хотел? Мужчина открывает рот, чтобы, так и не произнеся ни слова, хмуро уставится в потолок. Своего товарища спасает Галактион, который с полуулыбкой разъясняет наше недоумение. «Моя госпожа, мы с моим братом просим встать под командование лорда Шурика», выдает тот. Актриса и я удивленно вскидываем брови. «Нет, я, конечно, сталкивался с тем, что игроки меняли фракцию ради безопасности или более сытой жизни. Но здесь, похоже, не тот случай. Паладины – одни из самых привилегированных жителей Москвы, можно сказать, местная аристократия, да и полис не из бедных. Безусловно, вторжение ударило по местной экономике, но, насколько мне известно, столицу не затронуло, да и восстановиться у Москвы есть хорошие шансы. Почему? Коротко спрашивает актриса, нахмурив брови. Служба вам, как и защита Москвы, являются крайне почетными занятиями, однако осторожно отвечает правдоруб. Лорд Шурик также сражается во благо всех простых игроков по всей степи. Это не менее достойная миссия, которая, как нам кажется, как нельзя лучше подходит нашим способностям. А как заворачивает? Во благо всех простых игроков. Я едва сдерживаю саркастичную улыбку.